ставил машину у торгового центра, а остальную часть пути проделал с портфелем в руке, вошел в банк через заднюю дверь, ключ у него всегда был с собой, и взял фонарь в чулане, где хранились запасные электропробки. Ключи от свободных сейфов лежали в столе у Мириам. Он выписал квитанцию на имя Ф. Хьюманда и отыскал пустой сейф, соответствующий номеру на ключе 129. Затем, воспользовавшись этим ключом и главным ключом банка от всех сейфов, запер свою коробку для ленчи. Она едва влезла в узкое пространство между стенками. До папки с квитанциями ему сейчас не добраться, так что эту часть операции пришлось отложить. Карманный фонарик он вернул на место и вскоре уже сидел в своей машине. Никто за ним не следил. Дома он опустил ключ от сейфа в бутылочку с остатками концентрированного смородинового сока на донышке, которая стояла в буфете. Квитанцию спрятал в книге «Банк и биржа» между страницами 128 и 129. В квартире на лестнице и в других квартирах было совершенно тихо.